Владимир Набоков. «Пнин». Роман. 1959 год. Перевод Носика. Москва. Художественная литература. 1991 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Примечание. Роман, первоначально названный «Мой бедный Пнин», был написан в 1953-55 годах. Вышел в 1957 году в издательстве «Даблдей». 4 главы до этого печатались в журнале «Нью-Йоркер». Русский перевод «Барабтарло» при участии Набоковой был опубликован американским издательством «Ардис» в 1983 году и перепечатан в СССР «Иностранной литературой» 1989 год, номер 2. Хотя он вызвал разноречивые отклики, нельзя не признать, что его отличает большая точность и глубина проникновения в набоковский замысел. В 1989 году Барабтарло выпустил монографический путеводитель по Пнину, высоко оцененный специалистами. К сожалению, мы не смогли своевременно познакомиться с этой работой, и потому в нашем кратком комментарии разыскания Барабтарло не учтены. Набоков долгие годы читал лекции по русской и мировой литературе в американских университетах, и, естественно, этот его опыт нашел отражение в романе. Исследователи обычно видят Венделе карикатуру на Корнельский университет, где писатель работал с 1948 по 1959 год, а в персонажах Пнина шаржированные собирательные портреты его коллег и учеников, устанавливая для многих из них вполне определенные реальные прототипы. Описанная в 5 главе встреча русских эмигрантов также основана на реальных впечатлениях. Подобным же образом Набоковы дважды проводили лето в Вермонте в гостях у профессора Гарвардского университета и редактора нового журнала Михаила Михайловича Карповича. Годы жизни 1888-1959. Как отмечал Набоков в письмах, его основной художественной задачей было создание нового для литературы характера, комического, даже гротескного, но в сопоставлении с так называемыми «нормальными людьми» более человечного, более чистого и цельного, более нравственного. Фамилия главного героя романа совпадает с фамилией русского поэта и публициста, вольнодумца из окружения Радищева Ивана Петровича Пнина, годы жизни 1773-1805, внебрачного сына князя Репнина. Конец примечания.